Глава 24. За сутки до заседания Ставки Сталин приехал в свой кремлевский кабинет раньше обычного. Еще не было и 10 часов, а он уже ходил по кабинету и раскуривал трубку, стараясь отогнать усталость. Но она не проходила. Видимо, сказывались многодневное напряжение и недосыпание. Он много думал о последнем этапе войны. Факт остается фактом, она подходит к концу, и ее надо закончить достойно. Именно он, Сталин, должен сыграть здесь решающую роль. В его гениальности должен лишний раз убедиться не только народ его страны, но и весь мир. Решающая роль в разгроме фашизма принадлежит ему, Сталину. Он попросил подать чаю и, выпив одну чашку, поднес белый платок к усам, легким движением вытер их. Озабоченный своими мыслями, он снова начал ходить по кабинету, глубоко затягиваясь и выпуская клубы дыма. Сталин вдруг остановился посередине кабинета, прищурив глаза, улыбнулся своим мыслям. Решение было найдено. Он положил трубку на край пепельницы и сел за стол. Вскоре в кабинет зашел Ворошилов. — С чем пожаловал, Клим? — спросил Сталин, подняв голову от бумаг. — Садись. Перед заседанием Ставки хочу внести одно дельное предложение. Давно от тебя не поступало дельных предложений, — усмехнулся Сталин, удовлетворенный тем, что после минут утомительного размышления появился собеседник, с которым можно вслух поделиться кое-какими мыслями. Он набил трубку табаком, затем устремил глубоко посаженные глаза на Ворошилова. Ты знаком с планом операции по окончательному разгрому врага? — Знаком, Коба, знаком! — дружески кивнул Ворошилов, довольный тем, что у Верховного хорошее настроение. — Стратегическое положение советских войск, — сказал тихо Сталин, держа в руке трубку, — а также стран антигитлеровской коалиции — вполне позволяет завершить разгром Германии. — Да, да, конечно. По существу, советская армия и англо-американские силы заняли выгодные исходные позиции для решающего наступления на жизненные центры Германии. Теперь предстоит совершить последний, решительный бросок и в короткий срок окончательно сокрушить врага. — Пора бы! — кивнул седой головой Ворошилов. Был момент, когда ему хотелось добавить что-нибудь весомое к тому, что говорил вождь, но он промолчал, боялся сказать не в попад. К тому же он не сомневался, что Коба понимает больше него и дальше видит, и его мысли не нуждаются в комментариях. Хозяин кабинета прикурил трубку и вышел из-за стола. Завтра мы рассмотрим положение дел в полосах действий первого, второго белорусских и первого украинского фронтов, — проговорил Сталин, расхаживая по кабинету. Нам осталось сильно нажать на центр врага, мощным ударом расчленить немецкий стратегический фронт и, не теряя времени, развить наступление на Берлин. Он должен быть взят нашими войсками, а не войсками союзников. «Смелое и талантливое решение Коба», — бодро произнес Ворошилов. «Оно будет вписано золотыми буквами в историю Второй мировой войны». Сталин остановился. Взглянул на Ворошилова, сначала на его до синевы выбритое лицо, обращенное к нему в профиль, затем на руки с темными прожилками, и промолчал. Верховный в раздумье снова начал ходить по кабинету. — Какое у тебя предложение, Клим? — спросил Сталин, после некоторого молчания. По замыслу генштаба Берлин должен брать первый белорусский фронт, — сказал Ворошилов, поворачивая голову так, чтобы видеть Верховного. На мой взгляд, этим фронтом должен командовать более волевой и напористый человек. Сталин сразу же догадался, о ком идет речь. Это предложение Ворошилова вызвало у него бурю возмущения тем, что такой недалекий человек, как Ворошилов, разгадал его, Сталина, мысли. Он только несколько минут назад принял решение назначить командующим первым белорусским фронтом своего заместителя, а координацию действий всех фронтов по окончательному разгрому фашистов взять лично на себя. Здесь в полную силу и проявится его полководческий талант, который приведет в восхищение весь мир. Он только вынашивал эти сокровенные мысли и думал над тем, как их обнародовать, а этот бездарный маршал уже высунулся со своим предложением. Сталин с трудом подавил гнев и, не говоря ни слова, продолжал ходить по кабинету, попыхивая трубкой. «Да, Жуков воюет не хуже Рокоссовского», — наконец произнес Сталин. «Но как мы объясним это перемещение командующему Первым Белорусским фронтом? Ты думал об этом?» «Приказы Верховного Главнокомандующего не обсуждаются», — произнес Ворошилов, считая, что его предложение принято. «Подумаешь, Рокоссовский!» Эта реплика окончательно взбесила Сталина. Он относился к Рокоссовскому с уважением, и всю войну его мучила совесть, что такой талантливый полководец мог не вернуться из тюрьмы. Верховный занял место за столом и уставился на Ворошилова немигающим взглядом. «Ты помнишь, Клим, закрытое постановление Политбюро ЦК ВКПБ номер 56 от 1 апреля 1942 года заработала феноменальная память Сталина?» «Я его знаю наизусть, товарищ Сталин», — сконфуженно сказал Ворошилов, переходя на официальный тон. «О чем говорит первый пункт этого постановления?» — с издевкой спросил Сталин. «Война с Финляндией в 1939 и 1940 годах вскрыла большое неблагополучие и отсталость в руководстве Наркомата обороны», — хриплым голосом говорил маршал, вытирая со лба пот и проклиная себя за то, что пришел добровольно в этот кабинет. В ходе этой войны выяснилась неподготовленность Народного комиссариата обороны к обеспечению успешного развития военных операций. В Красной армии отсутствовали минометы и автоматы, не было правильного учета самолетов и танков, не оказалось нужной зимней одежды для войск, вскрылись большая запущенность в работе таких важных управлений НКО, как Главное артиллерийское управление, управление боевой подготовки, управление ВВС, низкий уровень организации дела в военно-учебных заведениях и другие. «Так вот, под другими, — перебил его Сталин, — мы имели в виду, Клим, военные кадры. В войне с Финляндией дивизиями командовали бывшие капитаны. Почему?» Замялся Ворошилов, не зная, куда одевать глаза. «Вы же знаете, кто в этом повинен. Нельзя сваливать вину на меня одного». Сталин не стал развивать болезненную для себя кадровую тему, а поставил вопрос по-другому. «А что сделал товарищ Ворошилов в начале войны, будучи главнокомандующим Северо-Западным округом?» Ворошилов, опустив глаза, молчал. Лицо у него зарумянилось, на носу выступили капельки пота. — Молчишь? — Я отвечу. Товарищ Ворошилов вместо организации артиллерийской обороны Ленинграда увлекся созданием рабочих батальонов и вооружал их ружьями, пиками и кинжалами. Это тоже было записано в постановлении Политбюро. Ввиду просьбы товарища Ворошилова он был откомандирован на Волховский фронт в качестве представителя Ставки, продолжал издеваться над своим преданным другом Сталин. Однако пребывание товарища Ворошилова на Волховском фронте не дало желаемых результатов. Это тоже записано в постановлении. Не надо больше, товарищ Сталин. Я знаю, что у вас железная память, — взмолился маршал. Желая еще раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой работе, Сталин вновь тихими шажками заходил по кабинету. ЦК ВКПБ предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно и не захотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом, и он не хочет проваливаться на этом деле. Ворошилов машинально взглянул на портрет, висевший напротив на стене. Ленин смотрел на него, как ему показалось, снисходительно насмешливо. «И этот против меня», — подумал он. Сталин остановился напротив Ворошилова, затянулся хорошей порцией дыма и, не отрывая от него насмешливого взгляда, сказал: «Ввиду изложенного, ЦК ВКПБ постановляет признать товарища Ворошилова не оправдавшим себя на порученной ему работе на фронте. Товарищ Сталин, я прошу вас, мне тяжело это слушать». У Ворошилова задрожали губы. «Я умоляю вас, хватит». «Ну что же, хватит так хватит». Глаза Сталина смеялись. «А теперь скажи, Клим, имеет ли право товарищ Ворошилов говорить? Подумаешь, Рокоссовский». «Нет-нет, товарищ Сталин, он не имеет права так говорить», — поспешно ответил Ворошилов, надеясь, что этот унизительный для него разговор закончился. «Ну что ж, Клим, иди, готовься к заседанию Ставки», — примирительным тоном сказал Сталин. «Я хорошо подумаю над твоим предложением». Вечером 12 ноября, рассмотрев документы, Рокоссовский пошел в столовую ужинать. Но не успел он сесть за стол, как дежурный офицер доложил, что его вызывает Ставка к ВЧ. Сталин, поздоровавшись, сразу взял быка за рога. — Вы, товарищ Рокоссовский, назначаетесь командующим вторым Белорусским фронтом. — За что такая немилость, что меня с главного направления переводят на второстепенный участок? — выпалил Рокоссовский, опешив. — Вы ошибаетесь, Константин Константинович. Сталин будто ждал этого вопроса. Этот участок входит в общее западное направление, и от тесного взаимодействия первого, второго белорусских, а также первого украинского фронтов зависит успех предстоящей решающей операции. Она будет масштабной и, судя по всему, последней операцией в этой войне. На подбор командующих фронтами мы обращаем особое внимание. — Да, это видно, — с иронией в голосе сказал Рокоссовский. — Сталин пропустил эту реплику мимо ушей. — На ваше место назначен Жуков. Как вы смотрите на эту кандидатуру? Кандидатура вполне достойная. По-моему, верховный главнокомандующий выбирает себе заместителей из числа наиболее способных военных. Лицо Рокоссовского было подернуто обидой и нахмурено. На Второй Белорусский фронт возлагается очень ответственная задача, извиняющимся тоном сказал Сталин. Видимо, он хорошо понимал настроение Рокоссовского. Если не продвинетесь вы и Конев, то никуда не продвинется и Жуков. Я не буду возражать, если вы возьмете с собой на новое место тех работников штаба и управления, с которыми сработались за время войны. Спасибо. Надеюсь, и на новом месте встречу способных сотрудников и хороших товарищей. — ответил уже более спокойно Рокоссовский. — Вот за это благодарю. На другой день Рокоссовский выехал к новому месту назначения, торопила обстановка. Жукова он не видел. Приняв дела на новом месте службы, он решил встретиться с ним и попрощаться с командованием фронта.